Глава 9. Рекрут, раз-два, крек. Я господин штабс-вахмистер. А скажи-ка нам, рекрут, раз-два, крек, в чем состоит нравственное преимущество подданных империй перед жителями так называемых независимых миров? Я помню, в каких выражениях я задал вопрос, рекрут, раз-два, кряк. Отвечай по существу. Или, если не можешь, селезень тупоумный, скажи об этом прямо. Получить два наряда не отнимай моего времени. Итак. И нравственное преимущество в том, что жители империи едины. Они имеют доступ, имеют ко всем богатствам, созданным человеческой цивилизацией. И ощущают себя единым целым. Следовательно, нравственное преимущество подданных империй заключается только в единстве? Никак нет, и господин штабс-вахмистер, но также в высоком духе... Сядь, раз-два, кряк. Селезень ты, селезень и есть. Ефрейтор Фатеев, твоя очередь отдуваться. Расподчиненный ни уха, ни рыла. Слушаюсь. Разрешите отвечать, господин штабс-вахмистер? Отвечай, ефрейтор. И мой тебе совет. Отвечай никак, рекрут, раз-два, кряк. Слушаюсь. Нравственное преимущество граждан империи заключается, во-первых, в единстве человеческой расы. Во-вторых, в наличии нравственного стержня, каковым выступает верность правящему императорскому дому. В-третьих, в едином культурном, экономическом и идеологическом пространстве. В-четвертых, в чувстве безопасности. И, наконец, в-пятых, в чувстве гордости за могучую державу, внушающую страх даже чужим. Весьма хорошо, ефрейтор. Весьма хорошо. Учил, сразу видно. Однако, почему же с подчиненных не спрашиваешь? На первый раз прощаю. Но если раз-два кряк и дальше плавать будет, сам у меня нужники драить будешь. Все ясно, ефрейтор? Так точно, господин, отставить. Не будем терять времени. Рекрут Мумба. В чем заключается преимущество имперской формы правления по сравнению с так называемой демократией, трактуемой согласно последним методичкам главного политуправления как охлократия? Заодно можешь сообщить мне определение охлократии. «Господа рекруты», — сказал лейтенант. Он всегда обращался к нам только так, господа рекруты. Никаких экзотических представителей африканской фауны. Излюбленных фигур речи господина старшего мастер-наставника Клаус Марии Перцегентакля. Сегодня я должен объяснить вам основные задачи имперских вооруженных сил. Впрочем, полагаю, что если вы добровольно вступили в их ряды, то должны сами представлять себе эти задачи. Я же сегодня поговорю совсем о другом, но сперва посмотрите вот этот ролик. Он щелкнул переключателем, закрывая жалюзи на окнах класса. Осветился большой экран. «Смотрите внимательно, господа рекруты», — проговорил лейтенант, отступая к стене. «Потом мы обсудим увиденное». На экране появилось изображение. Какая-то явно чужая планета, правда земного типа. Перед нами расстилались сплошные болота. Черная вода, почти сплошь покрытая зеленым ковром кувшинок, с крупными мясистыми венчиками всех цветов радуги, включая и сине-черную. Встречались и довольно крупные плавающие островки, образованные, наверное, сплетениями корней, где поднимались короткие и толстые стволы уродливых пальм. Порхали какие-то крылатые ящерицы. Из воды то и дело высовывались зубастые пасти хищников, преследующих добычу. По островкам метались мелкие зверьки, чем-то напоминавшие земных утконосов. Ничего интересного. Хотя, конечно, нет, интересно. Кислородная теплая планета нам бы лишняя колония не помешала. особенно тем, кто вынужден замерзать среди льдов. «Смотрите внимательно», — напомнил лейтенант, хотя никто и так не отрывал глаз от экрана. Небо тут тоже было зеленоватым, словно расцветная полоса. На фоне зеленого неба над дальними вершинами того, что я бы назвал лесом, стали возникать темные точки. Много. Они разлетались в разные стороны, пока не осталось 12 штук, которые понеслись прямо на объектив. Это оказались странного вида летательные аппараты, размером примерно с наш Шутцен-Панцерваген. Под днищами полыхали пакеты дюз, в стороны растопырились короткие крылья. Один из таких транспортов завис прямо над черной водой, и из него по выдвигающемуся пандусу горохом посыпались вниз какие-то существа, больше всего напоминавшие сухопутных спрутов. Каждое из созданий заковано было в подобие металлически поблескивающего корсета. Оказавшись в воде, спрутики очень резво поплыли, раздвигая зеленый покров. Хищных тварей они, похоже, совершенно не опасались. Камера развернула след за спрутовым десантом. Теперь стал виден крупный остров, где возвышались уже настоящие деревья, а не примученная топами мелочь. Там, среди темных зарослей, кто-то вдруг блеснуло, раздался глухой треск. Прямо посреди болота, среди выплывающего десанта, взметнулся вверх столб воды, пены и перемолотых в мелкую кашу листьев. Вместе с водой вверх швырнуло и одного спрута. Щупальца, словно веревки, бессильно колотили воздух. Остальной десант мигом ответил. Головы спрутов ушли под воду, над поверхностью поднялись щупальца, сжимавшие нечто вроде небольших фаус-патрон. Миг, и утолщения сорвались с направляющих. То, что можно было бы назвать ракетами, полетело вперед, правда, не оставляя за собой никакого следа. Миг спустя там, где только что высились деревья, забушевал огонь. Он взметнулся до самых небес. Правда, это длилось только миг, пламя угасло само собой, даже ветки не загорелись. Но теперь оттуда не прогремело ни единого выстрела. Спруты деловито скрылись в зарослях. Запись остановилась и возобновилась, когда десант чужих двинулся обратно, гоня пленных, каких-то покрытых шерстью существ, отдаленно напоминавших наших горилл. Насколько я мог понять, потери сминоги не понесли. Погибший от первого и последнего выстрела оборонявшихся десантник оказался единственным. «Вот так воюют наши дальние соседи», — сказал лейтенант. «Мы называем их октопусами. Акустическое самоназвание — Дбигу». «Дбигу. О них я только слышал. Другие рекруты, похоже, тоже. Один залп из легкого индивидуального оружия. Почти никаких разрушений и никакого сопротивления. Вот с каким врагом нам предстоит столкнуться, господа рекруты. Дбигу — это только пример. Крылатые, земноводные, иные. У вас будет спецкурс. Они обогнали нас на века. У человеческой расы есть только одна надежда, что мы — десант. И другие мужчины и женщины, носящие фельдграу, окажемся не по зубам этому чудо-оружию. Ни броня, ни сталь и ни огонь. Мы, одетые в камуфляж, носящие на рукавах эмблемы славных дивизий, сможем противостоять чужим, вне зависимости от того, что они пустят в ход. Народ империи верит в нас, и мы не имеем права обмануть его доверие. Мне особенно понравился пассаж об эмблемах славных дивизий. Мы любим приписывать чужим неимоверное, невероятное могущество. Чудесное оружие, непредставимая техника, материалы, все такое прочее. Но это не так. Совсем не так. Космос состоит из одних и тех же элементов. Что наша галактика, что туманность Андромеды. И нарушить существующие законы бытия не можем ни мы, ни чужие. В этом, собственно говоря, и состоит наша надежда. Что мы знаем о чужих? То их много. Есть те, кто намного обогнал нас, а есть те, кто отстает на тысячелетия, по сию пору пребывая в счастливом неведении каменного века. Однако те, кто обогнал нас, на наше счастье заняты какими-то своими, малопонятными делами, не обращая на нас особого внимания. Есть несколько цивилизаций, чей уровень космической техники примерно равен нашему, но зато они существенно обгоняют нас во всем остальном. Их развитие шло планомерно, в отличие от нашего судорожного рывка, выведшего нас в пространство задолго до того, как человек разумный оказался способен воспринимать совершенно новую картину мира. Мы слишком поторопились. Подпространство открыли, когда остальные отрасли знания и близко не подошли к галактическому порогу. Опять же, в отличие от чужих, развивавшихся, как сейчас принято говорить, гармонично. Да, в том-то и дело. Мы вышли в глубокий космос, но это случилось слишком рано. Термояд. Вот все, что у нас было и есть. Никаких лазер-бластеров, боевых роботов и прочей мишуры. Громадные корабли, умеющие раздирать пространство, тратя колоссальное количество энергии, не больше. Остальное – генетика, медицина, соционика – уже мелочи. Микросхемы слишком большие, компьютеры слишком медленные. Искусственный интеллект так и остался выдумкой футурологов. И даже в эпоху покорения галактики наше оружие было в принципе таким же, как и при Иване Грозном, за жестокость прозванном Васильевичем. Старый добрый порох, старые добрые пули, снаряды, ракеты, самонаводящиеся и нет, танки и вертолеты. И само собой солдаты.